Сколько времени прошло? Сун Мин открыл глаза. Холодный пот тек по его лицу, а губы были искусаны в кровь. Он попытался подняться, но силы оставили его. «Вы в порядке?» Появилась рядом Руби. Она кружила вокруг него и, как только Сун Мин очнулся, быстро подошла к нему. Сун Мин уже привстал наполовину и, тяжело дыша, посмотрел на Руби. «Помогла бы хоть как-нибудь. Я вам пот и кровь без остановки вытирала. Ты не можешь использовать исцеляющую магию?» «Я не умею», — ответила Руби и надула губы. Но, видимо, она и правда не сидела без дела. Ее одежда была вся в крови и поту. Похоже, она вытирала его своей одеждой, потому что иного выбора у нее не было. Сколько времени прошло? Около часа. Целый час он испытывал боль. Сун Мин засмеялся и полностью встал. В ногах не было сил, но нужно идти дальше. «Что вы делаете?» «Нужно идти», — ответил Сун Мин тяжело дыша. Ломка была очень сильной, но кости целы, а значит можно идти. Мышцы ныли от боли, но это терпимо. Сун Мин посмотрел на карту. Он совершенно забыл о ней, пока сражался с двойником. Только один человек остался в подземелье, не считая Сун Мина. «Нужно проверить». Сун Мин вернулся на прежний путь. В подземелье творился полнейший хаос, но карта показывала правильно, так что найти дорогу не составило труда. Двойник умер, Сун Мин неважно себя чувствовал, но ничего не мешало его продвижению. Он посмотрел на тело старой ведьмы. На нем остался след от удара топором. Сун Мин тяжело вздохнул и осмотрелся. Руби заметила его взгляд и произнесла: «Тут есть следы маги». «Маги? Какой? Не знаю точно, подождите». Руби раскрыла сложную магическую технику. Некоторое время она стояла с закрытыми глазами, а затем произнесла: «Все в порядке». Сун Мин помотал головой, сообщая, что не понял ее. Руби, тяжело вздохнув, объяснила: «Это магия телепорта. Возможно, даже за пределы подземелья. Пексаго, Чан Дыксу и Чвиголь не могли сами применить такую магию. Скорее всего, они нашли свиток. Ты можешь рассказать поподробнее?» «А да, трое сбежали, но я не знаю, кто именно». «Понятно, этого достаточно. Пексаго не умерла. Она ушла вместе с Чан Дыксу и Чвигалем. Он пришел в темницу ради Пексаго, чтобы предотвратить ее смерть. И он сделал это». «Тогда...» Сун Мин продолжил свой путь. Руби сильно удивилась. «Куда вы идете?» «Вперед», — ответил Сун Мин, превозмогая боль. «Нужно двигаться вперед». Он просмотрел на карту. В конце подземелья была желтая точка. Глава 110, воссоединение 6. «Не невероятно?» Прозвучал приглушенный голос. Вид Джи Хюн смотрела на все с безразличным выражением лица. Не человек, а монстр смотрел на нее в ответ. Обе его руки были безобразно деформированы, а нижняя часть тела и вовсе отсутствовала. Он был силен. Несмотря на то, что лицо Ви Джи Хюн не выражало ничего, она признала это. До настоящего момента, за все 9 лет, что она жила в Эри, Ви Джи Хюн не встречала людей уровня этого умирающего монстра. Он владел силой, сравнимой с природным бедствием. Он мог противостоять самой Ви Джи Хюн, маленькому дьяволу. Всех людей ждет неизбежная гибель. Не думал, что кому-либо, с их-то короткой жизни, хоть когда-нибудь удастся стать такой, как ты. «Ты был силен», — пробормотала Ви Джи Хюн. Она почувствовала себя немного усталой и вытерла пот со лба. Хоть он и был сильным противником, у Ви Джи Хюн лилась не кровь, а пот. Она не страдала, а лишь чувствовала небольшую усталость. Монстр знал это и рассмеялся. «Я вижу». Он приоткрыл глаза. Красный блеск больше не лился у него из глаз, они стали бездонными. Он оценивал Ви Джи Хюн. «Ты человек, ставший нелюдем. Твоя судьба – это судьба великого поражения. Я вижу, как ты станешь господствовать, чтобы избавиться от нее. Что? Тебя нельзя назвать гением. Твои навыки с рождения, как и твоя судьба, совершенно другие. Ха! Поэтому я не смог совладать с каким-то человеком. У меня не остается выбора, кроме как принять это. В конце концов, я всего лишь заложник этого места и выполняю приказы. Окончи мои страдания, забери мою силу. Это станет честью для меня». Ви Джи Хюн послушно протянула руки. Она своей огромной силой подняла тело. Монстр со всем смирением принял свою смерть. Бесшумная смерть. Самое главное чудовище подземелья стало прахом, и он впитался в Ви Джи Хюн. Ви Джи Хюн, немного постояв смирно, поняла, какую силу она получила. Это был кусок волевой силы. Он естественно слился с ее силой дьявола, и они вместе текли по жилам Ви Джи Хюн. Она прошла вперед. За монстром стояла огромная дверь. Ви Джи Хюн протянула руку и отперла дверь своим оружием. За дверью лежали горы драгоценностей. Их хватило бы на то, чтобы купить целый город. Ви Чжихюн открыла сумку на поясе. Все эти горы драгоценностей вместились в нее. Она достигла конца сокровищницы. В воздухе парила черная ткань. Ви Чжихюн протянула к ней руку, и ткань потянулась ей навстречу. После она полностью накрыла тело Ви Чжихюн и стала одеждой. Она оделась, но не почувствовала этого. Она поняла, что эта ткань и есть самое главное сокровище подземелья. «Интересно», — сказала Ви Чжихюн, подняв руку и положив ее на свою грудь. Подземелье оказалось нетрудным, это было интересно. Последний монстр был довольно-таки силен. Если бы я была такой, как прежде, то не одолела бы его. Правда, что ли? Я не глупа. Я поняла, что из себя представляет это подземелье. Я встретила кого-то похожего на тебя, и он использовал бесконечность копья девяти небес. Ты тоже был интересным противником. Я учила тебя ци, но увидела, что ты достиг большего. Очень сильная у тебя ци. Сун Мин не отвечал. Он стоял, прислонившись к сломанному копью, и смотрел Ви Чжихюн в спину. Он молчал, но Ви Чжихюн сама поняла, кто находится у нее за спиной. Ты пришел в подземелье по той же причине, но ты немного опоздал. Я уже одолела последнего монстра, сказала Ви Чжихюн, смеясь. Я не собираюсь уступать тебе. Я та, кто прошел подземелье, и все здесь станет моим. Но если ты попросишь, я поделюсь с тобой. Мы же друзья, так ведь? Нет, мне ничего не нужно. Теперь ты заговорил. Громко рассмеялась Ви Чжихюн. Она повернулась и посмотрела на Сун Мина. Ви Чжихюн не получила никаких ран, а Сун Мин был искалечен. Он поднял свою окровавленную голову. Я не знал, что сказать, и думал над этим. Ха, целых 9 лет прошло, глупец. И вот мы встретились спустя все эти годы. И ты не подумал заранее, что скажешь мне. Я думал, что слова просто не складывались. Ви Чжихюн, улыбаясь, осмотрела Сун Мина. Кого ты встретил? Тебя, меня, да, я так и думала. Было ужасно шумно, но ты выжил. Ты победил меня, было сложно. Я чуть не умер несколько раз, но все же ты здесь. 9 лет я думала, что это время многое значит для нас. А ты, конечно, и трудностей тоже было много. Ты стал сильнее, но меня это пока не устраивает, ответил Сун Мин. Он посмотрел на сломанное копье и вспомнил, как сражался с двойником Ви Чжихюн. Если бы не помощь Хаджу, он бы не победил. С его чудовищной силой Сун Мину удалось воплотить в реальность то, чему он научился в мире сознания. Почему? Потому что ты сильнее меня, ха, а ты тоже довольно-таки жадный. Твоя цель – это стать сильнее, чем я. На сегодняшний момент, да. Значит, твоя цель может поменяться, возможно. Мир велик, хорошо. Ты определенно изменился за 9 лет. Тогда у тебя не было определенной цели. Ты просто жил, и когда ты вернулся из мира мертвых, у тебя все равно не было цели прожить великую жизнь. Я ненавижу это. Поэтому ты изменился. Думай, что я еще меняюсь. Еще. Ви Чжихюн рассмеялась. Она полностью повернулась к Сун Мину и подошла. Сун Мин смотрел ей в глаза и молчал. Он хотел многое сказать. Намного больше. Но не сейчас. Еще не время. Сейчас Сун Мин не стоял с Ви Чжихюн на одном уровне, и он не мог с гордостью рассказать ей о своих достижениях. Сун Мин думал, как же он это ненавидит. Впервые он это почувствовал. Он хотел показать Пексова, насколько сильнее он стал по сравнению с горой Муши, насколько продвинулся вперед. Впрочем, он был доволен, потому что предотвратил смерть Пексова. Но Ви Чжихюн, еще не время. Честно говоря, он боялся реакции Ви Чжихюн, если он расскажет ей все сейчас. Он хотел не простого комплимента, он хотел получить признание. Ви Чжихюн считала его своим другом, и Сун Мин тоже, но не сейчас, еще не время, потому что они друзья. Он хотел просто стоять рядом. Нельзя позорить Ви Чжихюн до тех пор, пока он не станет равным ей. Нужно получить признание. До условленного дня остался год. Ага, я помню место, помню дату. Я постоянно об этом думаю. Какой я буду, когда встречусь с тобой? О чем буду говорить? Каким станешь ты? Что ты скажешь мне? Ты сильно изменилась. Ты тоже. А, точно. Хотела спросить, как тебе моя грудь? Что? Как и 9 лет назад Ви Чжихюн могла внезапно что-нибудь спросить. Сун Мин не мог понять, что происходит. В какой-то момент Ви Чжихюн подошла совсем близко и положила его руку себе на грудь. По сравнению с той, из прошлой жизни, она не очень-то выросла. Ты как думаешь, она стала больше? Мне обязательно отвечать, если тебе нравится, то и мне тоже. Мне нет особой разницы. Да, ну, хорошо, я думала, стоит ли съесть витамины. А ты не знал, если пить витамины постоянно, то грудь точно вырастет, и последствий нет. Но от большой груди и неудобств много. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Сун Мину искренне было плевать на грудь Ви Джи Хюн. Что такого важного в размере? Ви Джи Хюн, услышав ответ Сун Мина, рассмеялась. «Ты пойдешь со мной?» – спросила она. Сун Мин слегка нахмурился. «У меня много последователей. Они такие раздражающие. Делают, что я не приказывала, и ожидают чего-то. Мне не нравится это». Сун Мин вспомнил, как умер одинокий меч. Он так и не узнал, что это был двойник, как и железный кулак. «Я ненавижу, когда другие ожидают от меня чего-либо». Дома тоже было так. Все были опьянены своими ожиданиями, и на бессознательном уровне желали от меня определенных действий. Я не лучше. Я знаю, что говорю бессмыслицу. В конце концов, люди всегда ожидают чего-то от других. Но ты можешь возлагать на меня надежды. И я надеюсь на тебя, сказала Ви Джи Хюн и посмотрела на него. Ее глаза остались такими же, как 9 лет назад. Единственное отличие, в них появилось озорство. Думаю, с тобой будет интересно. Я многое проделала, но с тобой смогу еще больше. Не знаю, у меня просто такое предчувствие. Не обязательно все будет именно так. Прости, сказал Сун Мин после небольшого молчания. Я еще не могу. Ты не хочешь идти со мной? Нет, все не так. Просто я еще недоволен собой. Какой ты жадный. Ви Джи Хюн услышала ответ Сун Мина и больше не давила на него. Она, улыбаясь, положила ему руку на плечо. Я еще недоволен собой. Я могу сделать большее. Могу пойти дальше. Стать лучше. Ха-ха-ха. Ви Джи Хюн громко рассмеялась. Она не могла полностью понять его, и ее это интересовало. Это радовало Ви Джи Хюн, потому что 9 лет назад Сун Мин не мог позволить себе сказать такого. Да, он изменился. Ви Джи Хюн еще раз посмотрела на него и широко улыбнулась. Тогда увидимся через год. В условленном месте, сказала Ви Джи Хюн, а затем добавила. Я тоже буду развиваться. Как и у тебя, у меня есть куда стремиться. Через год я стану еще сильнее, и мои ожидания усилятся, потому что я тебя уже видела. Сказав это, Ви Джи Хюн отпустила Сун Мина. Она медленно прошла мимо. Сун Мин обернулся, чтобы сказать, увидимся через год. Ага. Ви Джи Хюн ярко улыбнулась, но Сун Мин этого не увидел. Она не хотела показывать ему свою радость. Ви Джи Хюн счастливо почувствовала странное волнение в груди. Она вспомнила этот непонимающий взгляд, увиденный 9 лет назад, когда ее призвали в Джинабис. Это была внезапная встреча, но Ви Джи Хюн понравилась. Ее первый друг. Простой момент, но Ви Джи Хюн чувствовала ностальгию после всего того, что она пережила. «Будь амбициозным», — подумала Ви Джи Хюн, опустив руку. В душе она хотела забрать его силой, но сдержалась. Он мог ее возненавидеть. Ви Джи Хюн хотела уважать намерения своего единственного друга. Ей многое хотелось сказать и многое обсудить, но место было неподходящим, да и время не пришло. Через год поговорим, вместе будем есть, пить, расскажем все. Я так и не сказала, подумала Ви Джи Хюн, открывая дверь, что скучала по нему. Эти слова остались у нее в сердце. Один год, это не так много. Глава 111, Хаджуи, а-а, прокричала Пексова. Она извивалась, желая сейчас же выбраться оттуда, но ее тело не могло двигаться по своей воле. Чан Дыксу не находил себе места, глядя на Пексова, а Чви Голь наблюдал за ней с грустным выражением лица. «Зачем?» – прокричала Пексова охрипшим голосом. Она посмотрела на Чви Голя полными ненависти глазами. Чви Голь смиренно принял ее взгляд и лишь тяжело вздохнул. Когда он только собирался что-то сказать, Пексова, не дожидаясь ответа, произнесла: «Зачем вы взяли меня с собой?» От криков ее голос охрип, и был ни капли не похож на ее обычный. «Мой ученик, мой единственный ученик, нужно спасти его. Он принял удар от того монстра ради меня. Мой ученик, он сделал это, чтобы спасти меня. Я обещала ему, что приду спасти его вместе с вами, я должна была», с запинками произнесла Пексова, ее речь стала бессвязной. Однако смысл от этого не терялся, как и ее чувства. Естественно, она была сильно опечалена. Даже глупый Чан Дыксу замолк. Вместо того, чтобы возражать, он сидел с закрытыми глазами и склоненной головой, потому что ему все-таки был знаком стыд. Но Чви Голь вел себя по-другому. Он, конечно, стыдился, но не избегал взгляда Пексова. Он не мог себе этого позволить. Это он выбрал побег. Он втянул в это Пексова и убедил Чан Дыксу, Он отобрал у старой ведьмы свиток. Эффект свитка оказался невероятен. Они пронеслись над улицами и городами, и попали прямиком в открытые земли. Крон находился далеко от подземелья, и являлся городом не только открытых земель, но и Мурима. Человеческая магия не способна перемещать на такое расстояние. Даже самому великому мастеру не под силу телепортироваться на расстоянии города. Однако, свиток, что они получили в подземелье, превосходил все понятные человеческому уму границы, и дал им возможность телепортироваться на невероятное расстояние. «Для начала успокойтесь», — сказал Чвиголь, тяжело вздохнув. Он понимал, что от этих слов Пексова не станет легче. В ответ она лишь гневно посмотрела на Чвиголя. «Вы должны знать правду. Это Крон, столица открытых земель. Если вы соберетесь вернуться в подземелье, то это займет около месяца. Магия. Мы смогли перенестись сюда только благодаря свитку. Никакой мастер не сможет перенести вас обратно. Зачем мы сбежали?» Стиснув зубы, спросила Пексова. Ее тело еще не пришло в себя, но Пексова решила, что выберется отсюда, несмотря на обстоятельства. Или она будет просить каждого мага в кроне телепортировать ее. «Разве я не говорил, нужно признать наше поражение?» — тихо сказал Чвиголь. «Даже если бы мы трое сплотились, то ни за что бы не одолели двойника Виджи Хюн. Мы даже не попытались». «Да, мы не попытались, и именно поэтому мы еще живы. Я, Пексова, я не могу умереть. Мне просто нельзя. Как и Чан Дыксу, тогда оставили бы меня». Пексова уставилась на Чвиголя. Ему стало больно от ее взгляда. Он знал Пексова и никогда не видел такого взгляда в свою сторону. Но сейчас необходимо проявить стойкость. «Я не мог так поступить. Почему же? Я не хотел вашей смерти». Пексова ничего не ответила на эти слова. Она смотрела на Чвиголя еще какое-то время, а затем прикусила губу. В следующий момент она рассмеялась своим охрипшим голосом. «Трус!» — разочарованно сказала она. «Трус! Трус, самый настоящий трус. И какой ты после этого, Мурим? Разве такой был уговор? Мы зашли в подземелье, потому что следили за Виджи Хюн и собирались ее остановить. Остановить, чтобы она не получила огромную силу и не стала чудовищем, с которым уже не совладать. Но мы не смогли. Нет, мы даже не попытались. Мы сделали все, что было нужно. Разве мы договаривались сражаться с Виджи Хюн и умереть? Ну, сбегать мы уж точно не договаривались. Это безрассудная смелость. Я не собирался умирать от рук Виджи Хюн, потому что только если ты жив, ты способен заключить еще множество договоров. Мой ученик, — тихо пробормотала Пексова, — безучастное наблюдение за смертью моего ученика, это тоже часть уговора? Боюсь, что так. Какие абсурдные слова. Полнейшее лицемерие. Пексова все еще тихо бормотала себе под нос. Чан Дыксу закусил нижнюю губу, а Чвиголь молчал. Наконец, он сказал. Он был героем. Хватит, молчи. Тогда что мне делать? Исцели мое тело. Пексова сверлила Чвиголя взглядом. Я не могу больше находиться с тобой. Не хочу. Ты думаешь, что твои слова — это не лицемерие? Я лишь говорю правду. Я ожидала большего, вступая в ряды Муримов. Что для вас большее? Защитить этот мир? Каждый день сюда призываются множество иноземцев. Некоторые не знают даже своего рода и племени. Невозможно истребить все зло в таком мире. Пексова не ответила. Она лишь продолжала злобно смотреть на Чвиголя. Ему было больно от ее взгляда, но он продолжал говорить. Ему надо продолжать. Кто-нибудь завладеет этим миром. Нам не дано было сделать больше, поэтому я решился на компромисс. Потому что знаю, какова реальность. Я брошу все. Он знал, что не смог бы прыгнуть выше головы. Реальность такова, и надо жить в ней, даже если что-то не нравится. Поэтому он пошел на компромисс. Я тоже знаю, что я верю в абсурд, но все равно я вступила в Мурим, потому что думала, что это место более приближено к идеалу. Однако теперь это не так. Мое мнение не является мнением большинства Муримов. Исцелите тело, — еще раз повторила Пексова. Чвиголь замолчал и сделал, как она просила. Пексова привстала и, глубоко вздохнув, посмотрела на себя. После этого она, ни на секунду не сомневаясь, дала Чвиголю пощечину. Вместе с противным шлепком голова Чвиголя повернулась назад. «Куда вы идете?» «Я не хочу больше оставаться здесь», — выплюнула Пексова. «Мне противно». Чвиголь не держал Пексова. Он поднял руку и взялся за щеку. Ему было ужасно больно от простой пощечины. Он захихикал. «Меня отвергли», — сумасшедшим тоном сказал он. «После того, как Виджи Хюн покинула сокровищницу, подземелье закрылось полностью. Сун Мин тоже вышел вслед за ней. Он жалел, что толком и не поговорил с Виджи Хюн, но ничего уже не вернуть, да и один год, это не так уж и много. Сун Мин вошел в гостиницу в ближайшей деревне и сел на кровать. Больно. Он задержал дыхание и нажал на руку. Кажется, ему следует полежать несколько дней. Сун Мин, смотря вверх на старый потолок, обдумывал в голове несколько вещей. Он остановил смерть Пексова, но нужно в этом убедиться. Сун Мин посмотрел на свою тень и позвал Невилла. «Да», — ответил Невилл. Он удивился, увидев лицо Сун Мина в крови, но не задавал вопросов. Сун Мин посмотрел Невиллу в глаза и сказал: «Мне нужна информация о вспышке». «Информация какого рода?» «Ее местонахождение». «Понятно. Я постараюсь собрать все, что мне только удастся найти». «Есть другие запросы?» Невилл опустил взгляд к копию возле кровати. Оно было совсем еще новым. Он тяжело вздохнул и произнес: «Силгерус сильно разозлится. Вы поломали оружие, к которому мастер приложила много сил. Вы что, охотились на дракона?» «Конечно же, шутка. Если бы вы сражались против дракона, то были бы уже мертвы. Если пожелаете, я соединю вас с Силгерус». «Погоди, ты знаешь, что это такое?» Сун Мин засунул руку в сумку. Он достал минерал, который получил после того, как одолел двойника Виджи Хюн. Посмотрев на него, глаза Невилла округлились. «Я могу взглянуть вблизи?» – осторожно спросил Невилл. Это не была какая-то сложная просьба, так что Сун Мин протянул ему минерал. Невилл не мог скрыть своих чувств от разглядывания минерала. «Не может быть! Где вы его достали? Что это?» «Орехалкан», — ответил Невилл с блестящими глазами. Услышав эти слова, сам Сун Мин не мог скрыть удивление и открыл рот. Сун Мин знал о металле под названием орехалкан. Это был очень редкий минерал на территории Ри, можно по пальцам пересчитать его месторождение. «Я не кузнец, поэтому не знаю точно, но по моим данным орехалкан — это почти исчезнувшие ископаемые. Если вы продадите его, то сможете купить несколько городов. Правда? Просто поразительно». Сун Мин попытался привести себя в чувство и успокоиться. В прошлой жизни до него только доходили слухи об этом минерале, он ни разу его не видел, а сейчас он владел им. «Поразительно, как удачно все сложилось. Я уже не могу использовать старое копье. Нужно попросить Силгерус сделать новое из орехалкана. Вас сразу соединить?» «Да». Как только Сун Мин ответил, Невилл сразу же исчез. Через секунду он уже разговаривал с Силгерус. «Орехалкан!» — закричала Силгерус, как только увидела лицо Сун Мина. От ее старой апатичности не осталось и следа. Она взволнованно посмотрела на Сун Мина. «Правда, Орехалкан, у тебя есть исходная руда, которую еще не выплавляли?» «А, да, а еще я сломал копье». «Неважно!» — прокричала Силгерус. Сун Мин удивился, что она вообще может так громко кричать. «Дай его мне. Для начала мне надо посмотреть на него лично». «А, да». Сун Мин передал минерал появившемуся рядом Невиллу, а он передал его Силгерус, которая все еще шокированно смотрела на орехалкан, округлив глаза. «То есть я хочу попросить изготовить копье, если это возможно. Не говори, чего не знаешь». На слова Сун Мина Силгерус слегка улыбнулась. Она двумя руками держала орехалкан. Минерал размером с кулак сильно разбух. «Такого куска хватит, чтобы сделать копье. Еще и останется. Тогда возьмите оставшуюся часть как плату за изготовление». Как только Сун Мин произнес это, Силгерус широко раскрыла глаза и уставилась на Сун Мина. «Ты с ума сошел? Что? Оставшуюся часть как оплату? Ты, видимо, совсем не понимаешь. Любой кузнец возьмется за работу даже без платы. Настолько орехалкан ценен. Но я не хочу просить вас делать это бесплатно. Все, решено. Не нужно платы. Я впервые работаю с неограненным орехалканом. Как насчет вспомогательного оружия к копью? Я могу смастерить несколько кинжалов». «Да, я. Лучше используй остатки на доспехи», — вмешался Хаджу, как только Сун Мин собрался ответить. «Доспехи достаточно прочны, чтобы быть посредниками, но они не смогут принять мою силу в полной мере. Орехалкан – очень крепкий металл, так что должен хорошо ее принять». «Нет, подождите, не кинжалы. Можно ли использовать минерал для доспехов? Покрыть их полностью я не смогу. Скажи, что тебе все равно». «Мне все равно. Имея кинжалы из орехалкана, он все равно не использовал бы их. Лучше и правда потратить остатки на доспехи. Но можно ли чинить доспехи, пока ты там, внутри? Я могу перейти в другой предмет на время. Могу даже в половину вон того копья». Сун Мин поднял копье после того, как договорился с Силгерус. Доспехи завибрировали, и Хаджу как дым перебрался в копье. «Готово», — завибрировало копье. Сун Мин снял доспехи и передал их Невиллу. «Вам служит странное существо. «Служит, он что, хочет умереть?» – проворчал Хаджу, но Невил не услышал его. Сун Мин попросил Невила еще об одной услуге. «Разузнай о Хаджу». «Хаджу, да, это имя древнего чудовища. Хорошо, я передам вам информацию о нем вместе с новостями о вспышке». На этом сделка закончилась. Сун Мин положил копье и прилег на кровать. «Я устал», – пробормотал Сун Мин и закрыл глаза. Глава 112, Хаджу 2. Сун Мин открыл глаза от некого слабого ощущения. Оно было хорошо ему знакомо, поэтому он смутно представлял, что происходит с ним, и быстро пришел в себя. Это сон, он не впервые сталкивался с осознанными сновидениями. На горе Муши, когда он принял испытание сна, Сун Мину удалось превратить кошмар в осознанное сновидение. Тогда, как и сейчас, то, что он видел, было ужасно. Обычно, когда говорят об осознанных сновидениях, люди ждут, что сон изменится по твоему желанию, но то, с чем столкнулся Сун Мин, не было таким. Поэтому сейчас он не питал особых надежд. Сун Мин поднялся и осмотрелся по сторонам. Проснулся, донесся до него голос. Сун Мин не удивился, а лишь посмотрел в его сторону. Он отличается от кошмара, но и от обычного сна тоже. Со стороны ощущений это было похоже на мир сознания Утинера. Хаджу оказался обладателем голосом. Его сила собралась в тело, но на месте глаз и носа ничего не было. Все тело было каким-то странным. «Почему ты так выглядишь? Ты хочешь увидеть мой настоящий облик?» – спросил Хаджу, смеясь. Сун Мину было интересно, зачем Хаджу появился в его сне, но для начала он кивнул головой. На эти слова сила, что составляла его тело, начала разбухать. После она стала формироваться в кости и плоть. Хаджу превратился в гиганта, чья только голова уже была больше Сун Мина, а руки оказались такими гигантскими, что могли спокойно разломить голову, просто погладив ее. «А ты похож на человека больше, чем я представлял», – безразлично произнес Сун Мин. При упоминании самого ужасного чудовища он воображал шерсть, зубы и когти, но Хаджу просто во много раз превышал Сун Мина по росту и телосложению, а так он не сильно отличался от человека. «Мы похожи на людей, если уж говорить точнее, то гоблины не монстры, а айны. П.П. Айны – существа, пришедшие из потустороннего мира, но похожие на людей, как орки. Не сравнивай нас с этими низменными существами», – проворчал Хаджу и ударил кулаком. «Но я рад приобрести свое тело, пусть даже и не по-настоящему. Зачем ты здесь? В качестве теста. Когда я одолжил тебе силу, мы стали связаны. Поэтому хочу посмотреть, что можно с тобой сделать. Пока ты спишь, я могу войти к тебе в сон. Овладеть телом я, к сожалению, не могу. А ты, видимо, уже пробовал?» «Да, когда выдался хороший шанс, но не получилось. Я не могу пробиться сквозь твое покровительство, как в спящем лесу я не смог пробить твое сознание. В этот раз я проиграл не ему, а другой силе. Обычному человеку не захватить твой разум. Это было понятно. Даже магия Прескана не могла пробиться сквозь покровительство Сун Мина. Ты закончил? Мне бы хотелось, чтобы ты ушел. Я устал и хочу спать. У меня есть пара вопросов. Иди сюда», — Хаджу подал знак рукой. Сун Мин чувствовал подвох, но подошел поближе к Хаджу. «Зачем? Разве я не говорил? Я хочу спросить кое-что». «Что именно? Кто ты такой?» — Хаджу задал прямой вопрос. «Когда я одолжил тебе силу, мы установили с тобой связь, и я смог испытать часть твоих эмоций при сражении с тем монстром. И после этого, когда ты разговаривал с той девчонкой, ты прочитал их по своей воле. Я только почувствовал. Что именно ты хочешь услышать? Как ты жил до этого? И какие у вас отношения с девчонкой? Что ты собираешься делать потом? А у тебя много запросов. Зачем мне на это отвечать? Мы еще долго будем вместе, и нам следует узнать друг о друге все, не так ли? К тому же, ты мне должен. Должен. Если бы я не помог тебе, ты бы умер в схватке». Сун Мин это понимал. Если бы Хаджу не одолжил ему силу, Сун Мин ни за что бы не продержался против двойника Вид Джи Хюн. Сейчас тело Сун Мина не в состоянии до конца раскрыть бесконечность копья девяти небес или двухэтапную технику разворота. Все это он раскрывал в мире сознания, но в реальности не был способен на такое. На самом деле, все это абсурд. Тело Сун Мина уже переросло прилив, и он стал абсолютным мастером трансцендентности. Какими бы ни были выдающимися техники бесконечность копья девяти небес или разворота, невозможно до конца раскрыть их с изувеченным телом. И дело не в недостатке Нигун. Если сравнивать с другими мастерами, то наоборот, у Сун Мина было достаточно Нигуна. Проблема в том, что уровень Ци, который Сун Мин помнит, намного выше того, чем он владеет. Из-за этого тело не успевает за Ци. Когда он получил силу, ему удалось раскрыть все, но, если бы он попробовал сделать это сейчас, ему бы не покорились эти техники. «Разве ты мне помог не потому, что я тебе понравился? Это тоже правда. Может, расскажешь мне уже все? Зачем тебе это? А что не так? Ты смущаешься? Немного. Какой же ты изворотливый. Знаешь, у тебя есть один недостаток. А чем ты? Ты эгоистичный ублюдок, который заботится только о себе. Так что говори о том, что мне интересно», — пригрозил Хаджу. Сун Мин пусто посмотрел на него. Ответить на вопросы Хаджу не составило бы проблем, просто не хотелось. Но его слишком задел недостаток, который упомянул Хаджу. Сун Мин тяжело вздохнул и начал говорить. Все равно Хаджу до смерти было интересно, и Сун Мину не удалось бы ничего скрыть. Сун Мин многое рассказал Хаджу. Как он встретил Ви Джи Хюн в Джинабисе, как они подружились и дали обещание. Как он встретился с Пексова на горе Муши, что произошло в Бихингере после окончания тренировок на горе. Черное сердце Прискана, Айне. Как он тренировался в Шалине, что произошло в Хуашине вплоть до Тинера. Рассказ был очень длинным, поэтому Хаджу присел на пол и внимательно слушал. Он скрестил руки на груди и лицо его не выражало ничего. Как только Сун Мин закончил свой рассказ, Хаджу заговорил. «Почему ты не используешь магию?» «Что?» Сун Мин округлил глаза, услышав слова Хаджу. Когда он сказал, что вокруг него возникло диалоговое окно, а он забыл. На горе Муши Сун Мин научился пару магическим трюкам от Скарлетт. Восстановление от усталости, очистка разума, сила, скорость. На самом деле, Сун Мин смог продержаться на горе Муши только благодаря магии. От тебя веет магией, но я не знаю, что именно ты умеешь. Несколько вспомогательных магических техник, смягчающие, и такие есть. Ты идиот, выучил столько техник и не используешь их, ты что, болен? Если ты будешь использовать их, это убьет тебя, что ли? Выругался Хаджу. Сун Мину нечего было ответить, и он замолчал. Когда он в последний раз пользовался магией, в мире сознания он тренировал лишь Ци, полностью забыв о существовании магии. Если использовать магию для атаки одновременно с Ци, то невозможно будет раскрыть что-то одно до конца, а вот вспомогательную магию можно совмещать с Ци. Ты хотя бы пробовал? Да, давно. Идиот, поморщился Хаджу и привстал. Ладно, в любом случае, ты мне по душе. Почему? Я люблю идиотов. Рассмеялся Хаджу. Скажу честно, через год тебе не стать равным этому маленькому дьяволу Ви Джи Хюн. Я знаю, испытание бога оказалось жестким. 2100 лет тренировок? Ха, ты используешь Ци, превышающую твои навыки. Ты заполнил недостатки огромным количеством времени. Ты тренировался 2100 лет, и это все, на что ты был способен. Я настолько слаб, для человека ты силен, я признаю, но как для того, кто прошел границы трансцендентности, ты слаб, как ни в чем не бывало, произнес Хаджу. Та девчонка давно опередила человечество. Ты хочешь стать равным ей, и ты станешь, но опередишь ее, даже если воплотишь все свои навыки из мира сознания. Нет ли другого способа? Есть много способов перестать быть человеком. Хаджу прищурился и посмотрел на Сун Мина. Сун Мин сделал вид, что не догадывается и наклонил голову. Самый легкий способ – стать вампиром или рейконслофом. Это самый распространенный способ, да и к тому же легкий. Я не хочу. Сун Мин вспомнил призрачного меча. Это не были радужные воспоминаниями. Ты хочешь остаться человеком? Не обязательно. Я просто не чувствую в этом необходимости. Ха-ха, я тоже не советую. У них строгая иерархия. Даже если ты станешь вампиром, ты не сможешь сопротивляться их системе. Да и появятся глупые ограничения. Что ты хочешь сказать? Есть способ стать гоблином? Глаза Хаджу заблестели. Гоблины совмещают в себе признаки монстров и айнов. Есть те, кто стали ими, те, кто такими родились, а еще есть полукровки. Ты предлагаешь мне стать монстром? Как один из вариантов. Разве ты не ощутил на себе силу? У тебя изначально нечеловеческое сердце. Если на основе его ты станешь гоблином, то из тебя выйдет интересный мастер, прямо сказал Хаджу. Но Сун Мину не пришлось это по душе. До этого он жил как человек, и не мог так легко принять возможность стать монстром. Хаджу рассмеялся от выражения лица Сун Мина. Что ж, я просто говорю, что такая возможность есть. И это неплохой шанс, знай. После этих слов Хаджу превратился в туман и исчез. Сун Мин остался в своем сне. Кто по своей воле влезает в чужие сны, а потом просто исчезает. проворчал Сун Мин и заснул. Он открыл глаза с пением птиц. Сун Мин отодвинул одеяло. Он осмотрелся и увидел, что рядом под кроватью спала Руби. «Ох, я совсем забыл», – пробормотал Сун Мин и встал. Он взял Руби на руки и положил на кровать. Видимо, Руби настолько крепко спала, что просто просопила, но не открыла глаза. Рядом завибрировало копье с Хаджу. «Какие планы на сегодня?» «Я еще не полностью восстановился». Он выпил лекарство, но проблем хватало. Сун Мин проигнорировал Хаджу и сел на пол. Он достал еще одно лекарство из сумки. Хаджу сказал, что проблем от него не будет. Сун Мин для начала откусил половину. Нигун собралась в животе. По сравнению с несколькими днями ранее, ее накопилось достаточно. Конечно, это же лучшие лекарства Шаолиня. Сун Мин съел еще и минерал. Теперь я понял, почему в темницу так стремились люди. Сун Мин высунул язык. Минерал на языке придавал силу без каких-либо побочных эффектов, и он восстанавливал Нигун так же, как и лекарство из Шаолиня. Там можно получить не только эффективное лекарство, но и редкий металл. А еще же есть дракон 18. Сун Мин достал его из сумки. Как же его использовать? Хотелось продать его, но вряд ли за него дадут хорошее вознаграждение. Отнести в открытые земли, что ли? Конечно, не сейчас. Сначала нужно дождаться информацию о Хаджу и Пексова. Потом отследить Прискана. Нужно идти на север. Он вспомнил предсказание посла. У Сун Мина было время, но у него мало причин заявляться в открытые земли. Он почувствовал странную силу в животе. Она смешалась с Нигун. «Это еще что?» – спросил Сун Мин у Хаджу. Тот просто ответил. «Мои остатки. Следы того, что мы связаны. Это немного напрягает. Нельзя ли это как-то убрать? Оставь. А что если эта сила пагубно скажется на мне? У тебя слабое тело, но сердце монстра. Ничего не случится». На ответ Хаджу Сун Мин кивнул головой. Он был поглощен раскрытием техники «Фиолетовый закат чудесного подвига». С каждым вздохом огромное количество нигун проходило сквозь его тело, и все окрасилось в фиолетовый цвет. Когда он открыл глаза, уже темнело. Глава 113, Хаджу 3. Руби проснулась. Сун Мин поднялся, восстанавливая дыхание. Он сел на кровати и, обернувшись к Руби, спросил. «Хорошо спала?» «Да, но я вроде бы засыпала на полу. Я перенес тебя». «Ох, не стоило. Я волновалась, поэтому наблюдала за вами, пока вы не уснули. Разве есть какие-то причины волноваться? Вы были на грани смерти, а потом кричали от боли». «Я не кричал. Вы кричали, но без звука. В любом случае, я наблюдала за вами. Вы даже не приняли душ, поэтому я вас помыла с помощью магии», — добавила Руби. «Неудивительно. Он сразу свалился от усталости, как только пришел, но проснулся чистым. Какое хорошее обслуживание. Запах был просто ужасный», — сказала Руби, демонстративно зажав нос. Сун Мин проигнорировал ее слова и поднял копье, прислоненное к стене. «Куда вы идете?» «Мне полегчало. Думал размяться на свежем воздухе. Может, просто хорошенько отдохнете? Ты так сильно волнуешься. А что, нельзя? Я не могу оставить вас умирать. Тогда я не смогу выполнить задание моего хозяина. Мы даже не знаем, где он», — пробубнил Сун Мин, вспоминая Энвируса. На эти слова Руби погрустнела и прижала свои кошачьи уши. «Мы обязательно найдем его. Если бы он не хотел с вами встречаться, то не оставил бы меня. Может, ты просто не знаешь, что Энвирус тебя бросил? Это невозможно». Ее голос не был наполнен решимостью. До того, как войти в подземелье, Руби была полностью уверена, что они обязательно найдут Энвируса. Но того, с чем они столкнулись в темнице, было достаточно, чтобы пошатнуть дух Руби. Она была сделана Энвирусом и жила ради него. Она видела и куда более ужасные вещи, но все они были пустяками для ее могущественного хозяина. Но сейчас Энвируса не было рядом, и она чуть не умерла. Если бы не помощь Хаджу, все бы умерли. «Я шучу», — сказал Сун Мин, посмотрев на ее печальное лицо. «Если бы Энвирус бросил тебя, то не поручил бы вести меня. Но я чуть не умерла. Мы чуть не умерли, но выжили и продолжаем жить». Руби сжала губы и посмотрела на Сун Мина. Тот посмотрел ей прямо в глаза, пожал плечами и вышел. Гостиница, которую Сун Мин выбрал в спешке, была единственной в деревне и состояла из одного очень старого здания. Деревня была на удивление большая, но в отличие от городов, обнесенных стенами, в деревне опасность подстерегала на каждом шагу. К тому же, здесь не было системы, как в городах. На первом этаже расположилась грязная столовая, пивной двор. Люди, похожие на бродяг, собирались в группы, где шумно ели и пили. К тому же, Сун Мин увидел множество наемников. Он, отводя от них взгляд, заказал себе еду. Ну и запах, тихо пробормотала Руби. Не похоже, что санитарные нормы здесь соблюдались, да и еда не казалась вкусной. Когда он уже почти закончил трапезу, кто-то подошел к нему, волоча ноги. «Я впервые вижу вас в этой деревне». Каждый раз, когда он открывал рот, окружающий воздух окутывало вонью. Руби поморщилась, а Сун Мин повернулся к нему. На него в ответ смотрел старый, нищий и черный от грязи человек. «Подайте милостыню». «Вы из открытых земель?» – спросил Сун Мин. Он с самого начала не собирался скрываться. Нищий засмеялся, излучая зловоние. «А вы тот копьеносец?» Он стал говорить тише, настолько, что другие шумы гостиницы его заглушали. Сун Мин только смотрел на него. «Я не имею ничего против открытых земель. Ха-ха, вы, видимо, что-то недопонимаете. Просто я сгораю от любопытства, что такой сильный мастер делает в этой богом забытой деревушке». «Понятно». Он немного опоздал с ответом. «Да, это я. Какие-то проблемы. Тут недалеко открылось подземелье. Говорят, маленький дьявол Виджи Хюн закрыла его, а слухи быстро распространяются. Ха-ха, магия очень удобна, правда? Что вы хотите спросить?» Наш герой открытых земель вышел оттуда с отрезанной рукой. Такие мастера, как Чан Дыксу и Пексова, вернулись целыми. Мы подозреваем, что наш герой сбежал оттуда в целях спасения своей жизни, но никто не знает, что там произошло на самом деле. У Сун Мина расширились зрачки, и он успокоился. Пексова выбралась из подземелья целой и невредимой. «Что вам интересно, как вы выжили?» – спросил нищий. Сун Мин не ответил, а лишь безучастно посмотрел на него. Чуть погодя он открыл рот. «Я сделал достаточно, чтобы выжить, вот я и тут. Ха, что, старый нищий вас разозлил?» «Нет, совсем нет, просто я не хочу рассказывать все». «Почему, не ходите вокруг да около?» «Спросите прямо, вам же интересно, что получила Виджи Хюн в подземелье». На эти слова нищий заткнулся. Сун Мин почувствовал раздражение. Вначале Мури мы хотели остановить Виджи Хюн. Вообще, Виджи Хюн с самого начала не совершала таких уж ужасных действий. Но они, следуя своему принципу, приписали ее к злодеям, следили за ней и пытались остановить. Все стало понятно еще из той болтовни, которую нес Чан Дыксу. Что же она получила в той темнице? Я не видел. Ложь. Это было ужасно, и я всего лишь хотел выжить. Я даже не встречался с ней лично. Когда я был на грани, подземелье закрылось и меня насильно оттуда вытолкнуло. Это все. Нищий, прищурившись, молча оценивал правдивость слов Сун Мина. После этого он покачал головой. Спасибо за сотрудничество. А, и еще. Сун Мин засунул руку за пазуху. Он протянул нищему пару монет. «Вот, благослови вас Господь!» Нищий натянул улыбку и поклонился. Сун Мин тяжело вздохнул, смотря вслед уходящему. Все запутаннее и запутаннее. Он не собирался с ними связываться, но так уж получилось. Сун Мин осмотрел столовую. На него из-за угла смотрела группа бродяг. Все из открытых земель. Открытые земли брали не навыками бойцов, а их количеством. В месте, где полно народу, обязательно будут нищие. В других фракциях зачастую отказывают неугодным, но не здесь. Они принимали всех. Сун Мин молча повернулся. Он собирался остаться в деревне, привести в порядок тело, но, видимо, не суждено. Ему досаждал пристальный интерес. Он расплатился и сразу вышел. У него изначально не было вещей, так что и собирать было нечего. «Куда вы идете?» «Для начала на север». Услышав ответ Сун Мина, Руби превратилась в маленький огонек и спряталась. Сун Мин на ходу анализировал имеющуюся информацию. Он думал о более четком направлении. Не спеша он покинул деревню. Никто не следил за ним, но что-то не давало ему покоя. Хаджу, висящий на спине, задрожал. «Магия. В открытых землях тоже используют магию, я не знаю, но за нами точно следят. Что делать? Игнорируй. Если мы будем обращать на это внимание, то станет только хуже». Он не знал причину такого внимания со стороны открытых земель. Это потому, что он вышел из темницы живым, или их волновали его отношения с Виджи Хюн. Ничто из этого не приходилось ему по душе. Но он не мог по этой причине атаковать деревню. Сун Мин по слухам знал, насколько сплоченные открытые земли. Неужели он оставил Чвигаля со старой ведьмой? Не может быть. Вообще-то, это я тот, кого бросили, пробормотал Сун Мин, продолжая шагать вперед. Птица следовала за ним. Сун Мин еще не раскрыл технику передвижения, поэтому слежке ничего не мешало. Птица наблюдала за тем, как Сун Мин шел быстрым шагом, и передавала информацию с помощью маги. Информация поступала прямиком в Крон. Кончено, с задержкой, но такое под силу только с помощью магии, но не ЦИ. Он жив. Чвиголь поднес руку к стеклянному шару. Гильдия магов сплотилась с открытыми землями и стала их глазами и ушами. Но в режиме реального времени они следили не за многими. Чвиголь воспользовался своим статусом, чтобы следить за Сунмином. Я думал, что он умер. Это было адекватное умозаключение. Его противником был двойник Ви Джихюн. Хоть монстр и слабее оригинала, но, вспоминая о силе маленького дьявола, можно предположить, что и двойник обладает огромной мощью. Чвиголь не сомневался в своей правоте. Он лишился руки. Чан Дыксу тоже досталось в схватке со старой ведьмой. Как и Пексова, он не знал сил копьеносца, но борьба явно была неравной. Поэтому он выбрал побег. Чвиголь считал это правильным. Если бы копьеносец умер в подземелье, Чвиголь не сомневался бы в своей логике. И мог быть уверен перед Пексова, уверен, что он спас ей жизнь. Но он не смог ей ничего доказать, и получил пощечину. «Лучше бы я умер», — горько подумал Чвиголь. Пексова ушла. Она сделала запрос на отставку из Муримов, и, не дождавшись их ответа, покинула Крон. Он еще не проверял, куда она направилась, потому что не следил за ней. «Не нравится мне это». Чвиголь посмотрел в шар. Он видел образ идущего Сунмина с половиной копья. У него в голове промелькнул образ Пексова, что спрашивала, зачем он бросил ее ученика. Поэтому ему не нравилось это. Как и образ кричащей Пексова. «Ревность тянет вниз», — улыбаясь пробормотал Чвиголь. Немного отойдя от деревни, Сунмин раскрыл технику. Но не обычную технику передвижения. Она была намного быстрее обычной. Для использования магии необходимо расходовать энергию, но ее легко использовать с помощью сторонних навыков. Тогда тратится не игун и увеличивается скорость. Поначалу он не мог привыкнуть к скорости, но это не заняло много времени. Сунмин, обходя препятствия на пути, добавил технику разворота. Использовать ее слишком долго – не лучшая затея. У Сунмина оставалось много не игун, но совместное использование двух техник потребляло слишком много энергии. Не игун было еще достаточно, но Сунмин все равно остановился. Неплохо бы использовать это в бою. Добавление ускорения давало преимущество в виде неожиданности. А еще в бою с копьем необходимо время, чтобы привыкнуть не только к ускорению, но и к другим техникам. «Потому что таланта у меня нет», — подумал Сунмин, улыбаясь. «Слежки больше незаметно. Видимо, она не смогла догнать Сунмина. Можете выйти». Как только Сунмин закончил говорить, появился Невилл. Он поклонился Сунмину. «Я принес передать запрашиваемую информацию». Невилл достал стеклянный шар. Сунмин покачал головой и принял его. Глава 114, Хаджу 4. Выслушав информацию, Сунмин разбил шар, ставший серым. Он развеял осколки по ветру и погрузился в раздумья. Пексова жива. Он уже слышал это от старого нищего из открытых земель, но с помощью Эребриса он в этом убедился. Учитель покинула Муримов. Ее уход сам по себе был неожиданным. Пексова, попросив об отставке, покинула Крон и направилась на юг. Так как Ирия довольно велика, невозможно узнать, куда именно она направляется, но если она решила идти южнее Крона, она волнуется обо мне. Крон находится очень далеко от подземелья. Там они использовали свиток и телепортировались, но, если идти обычным способом, дорога займет несколько месяцев. Если Пексова сократит время на сон и еду, а еще будет пить лекарства для восстановления Нигун, то все равно у нее уйдет больше месяца. «Можно ли отправить вспышке письмо?» «Да, это несложно», — ответил Невилл. Смотря на то, как Невилл появлялся в любом уголке Эри, казалось, что для работников Эребриса нет такого понятия, как расстояние. «А возможно ли переместить меня туда, где сейчас находится Пексова?» «Нет», — он спросил на всякий случай, но ответ был ожидаемый. «Мы не ограничены пространством, но вы, да, если вы захотите переместиться, как делаем это мы, то ваше тело не справится с нагрузками пространства и разрушится», — серьезно произнес Невилл. «Я могу заполучить свиток для перемещения на дальние расстояния, но не все так просто. Обычно можно переместиться только на заранее оговоренное место. К тому же, свитки ужасно дорогие. Их цена обусловлена тем, что они продают время. А доставка письма, с этим проблем нет. Потому что я лично займусь этим», — пожал плечами Невилл. Слушая Невилла, Сунмин задумался о гильдии Эребриса и его исполнителях. Они преодолевают расстояние как ни в чем не бывало. Даже такой мастер, как Сунмин, не ведал, насколько силен Невилл. «Что такое Эребрис, гильдия?» – сразу ответил Невилл, не изменившись в лице. «Нет толку от вопросов, если не услышишь нормальный ответ. Можно мне ручку и бумагу?» «Конечно». Невилл пошевелился. После он засунул руку за пазуху и достал оттуда ручку с бумагой. «Я могу это одолжить?» «Конечно, берите». Сун Мин, улыбнувшись, сел на землю. Он приложил ручку к бумаге и задумался, что ему написать, что он в порядке. «Простите, что обращаюсь в письме. Со мной все хорошо. Я не раненый, выбрался живым. Рад слышать, что с вами тоже все обошлось. Учитель, я не разочарован в вас. Я пришел в подземелье только чтобы спасти вас и надеялся на ваше выживание. Не волнуйтесь обо мне и не чувствуйте за меня ответственности. Я в порядке. Правда, в порядке». Сун Мин закончил и отложил ручку. «Рассказать Пэксова о том, куда я направляюсь? Если да, то, зная ее характер, она точно направится за мной. Или мне следует оставить все как есть?» Сун Мин шел на север. Он не знал, что за опасности поджидали его на пути. В конце концов, он не раскрыл ей цель своего похода. Он хотел встретиться с ней. Хотел отправиться в путешествие. Услышать от нее то, что она не успела сказать. Что он стал сильнее, что он вырос. Все эти слова. Сун Мин отложил ручку. «Потом, для начала нужно идти на север. Ты удивителен». Сун Мин опять начал идти. Он привык к скорости от совместного использования ускорения и техники передвижения. Он уже в совершенстве овладел управлением. «Ты только понял», — похвастался Хаджу. Невилл предоставил информацию и о Хаджу тоже. Хаджу занимался своей деятельностью 400 лет назад. Это он был тем ужасным чудовищем, что господствовал в кошмаре на юге Эри. «Но все равно ты потерял тело и был заперт. Столько людей пытались меня запереть. Маги из Мурима, рыцари, духи. И у них это получилось, когда все они собирались. Почему ты не сбежал?» «Потому что не хотел», — быстро ответил Хаджу. «И это все, конечно, удивительно. Ты не был королем, но господствовал в том регионе словно правитель. Говорят, среди жителей до сих пор есть люди, верящие в тебя. Вообще люди таковы. Они верят в то, что не подвластно их пониманию. Люди думают, что молния в небе – это проделки Бога», — безразлично произнес Хаджу. «Как выпадет шанс, пошли на юг. Я дам тебе свои сокровища. А где теперь твои слуги?» «Они умерли», — ответил Хаджу. После этого он замолчал. Все-таки ему не нравились разговоры о былом. Сун Мин тоже не собирался больше расспрашивать. Юг. Он никогда не был там. На самом деле, и на севере он никогда не был. Он даже не знал, куда идти на севере. Ему в голову приходил только один город – Травия. В прошлом там царствовал дьявол крови Пэк Мусон, а затем Виджи Хюн отрезала ему руку и забрала власть. Изначально его охранял страж дьявола крови, но как только тот потерял силу, город больше не находился под охраной. Там много муримов, темных магов и другой нечисти. Может, он встретит Прискана там. Сун Мин надеялся на это. Если все так обернется, то не нужно будет его искать, и можно будет спросить о черном сердце. Внезапное появление мужчины было странным. Пексова остановила бег и восстанавливала дыхание. Недалеко от нее стоял Невилл, и она осмотрела его пристальным взглядом. Невилл поднял обе руки и заговорил с ней. «Я не за вами. Вы дракон?» — спросила Пексова, немного поколебавшись. На ее вопрос Невилл громко рассмеялся. «Такое непонимание встречаю впервые». Он не мог скрыть смеха, но Пексова не почувствовала стыда. На самом деле, появление Невилла было достаточно неожиданным, чтобы спутать его с драконом. Он просто появился без каких-либо предпосылок. Это не выглядело как использование магии телепортации, и Пексова не смогла установить личность Невилла. Она не имела ни малейшего понятия о том, кто он. «А извините, мне просто стало смешно, дракон. Что ж, и такое возможно», — сказал Невилл и подошел к Пексова. Она смерила его острым взглядом и установила завесу техники защиты. Но Невилл не замедлил шага. «Разве я не говорил уже, я не по вашу душу. Я только исполняю поручение», — сказал Невилл и засунул руку за пазуху. Он достал из жакета конверт с письмом. «Сун Мин передал вам письмо». «Что?» — удивилась Пексова. «Сун Мин передал вам письмо». Она хотела как можно быстрее заполучить его, но проявила терпение. Она, тяжело дыша, потянулась за письмом. Ее защита рассеялась. «Смогу ли я отобрать его, если захочу?» — подумала Пексова. Как только она сняла защиту, Невилл, улыбаясь, передал ей письмо. Стоило Пексова взять его в руки, как Невилл исчез так же внезапно, как и появился. Пексова молча прочла письмо. «Он жив», — Простое письмо. Ему нельзя было полностью доверять, но Пексова верила. Не почерк, а непонятное появление Невилла заставило ее поверить. Пексова бережно сложила письмо и тихо пробормотала. Он жив, ученик жив. На конце прилива спокойствия, Пексова задумалась. Как же он выжил? Ожидаемый вопрос. Она перечитала письмо. В нем не говорилось, где он и куда направляется. Было бы неплохо узнать. Пексова почувствовала сожаление. Будь я сильнее, то не нужно было бы уходить за помощью. Пексова прикусила нижнюю губу. Она не видела ученика много лет, и он вырос настолько, что тяжело поверить. Даже при их встрече год назад он не мог и заикнуться о трансцендентности, но в подземелье она видела навыки, равные ей или даже превосходящие. Она решила, куда направиться. Пексова встала с земли. Она сложила письмо в карман. Ей в голову пришел диалог, который они вели еще там, на горе, находящейся так далеко, что ее не различишь, и его приказ бежать из подземелья. «Я должна была это сказать», — пробормотала Пексова и направилась к горе. Сун Мин шел в траве, но причин для спешки не было. До зимы оставалось много времени. Что за бродяжничество? Руби было неудобно. Сун Мин охотился и жарил мясо на огне, что не понравилось Руби. Он посмотрел в ее сторону. «А ты, я смотрю, всем недовольна. Просто хорошо же, когда есть кровать и крыша над головой. Ты никогда не спала под открытым небом с Энвирусом? Хозяин даже это делал с удобством. Он всегда строил прекрасный дом с помощью магии и там спал. Какой раздражительный тип. Вы о чем? Даже на земле без крыши хорошо спится», сказал Сун Мин, отломив ногу кролика, которого он жарил на костре, и протянув ее Руби. Хоть Руби и возмущалась, еду она приняла. Она осторожно взяла ногу и открыла рот. «До каких пор вы собираетесь так бродяжничать? Пока не доберемся до Травии. Мы уже целый месяц так живем, а до Травии еще 3 месяца пути. Я знаю, 3 месяца под открытым небом, это несложно. Можно охотиться, а в сумке достаточно приправ. А другие средства первой необходимости, на все найдется решение. Как вообще вы стали членом Эребриса?» Цокнула языком Руби. На ее слова Сун Мин пожал плечами. Он широко раскрыл глаза и посмотрел на Руби. «Ты знала, вы же не скрывали», — ответила Руби. Ему нечего было возразить. Он вызвал Невилла, не обращая внимания на Руби и Хаджу. «Я тоже знаю», — провибрировал Хаджу. Хаджу ни капли не удивился при появлении Невилла. Он жил 400 лет назад, и уже тогда существовал Эребрис. «Ты тоже был его членом? Ко мне поступало предложение, но я отказал. Энвирус тоже член Эребриса?» «Конечно», — спокойно ответила Руби. Сун Мин посмотрел на нее и спросил: «Что такое Эребрис?» Вопрос предназначался как Хаджу, так и Руби. Глава 115, Хаджу В. «Посредническая гильдия», — ответила Руби, а затем добавила: «Странные вещи ты спрашиваешь. Думаешь, что я этого не знал?» Сун Мин пристыдил Руби и вонзил зубы в мясо. Та фыркнула и тоже принялась за мясо маленькими укусами. «Я тоже знаю, что Эребрис из гильдии посредников. Ну что ж, они являются необычной и загадочной общиной. На самом деле, это не поддается объяснению. В гильдии наемников они делятся на ранги, в гильдии магов — на башни и школы. Гильдии в основном так и функционируют, но не информационная гильдия». Сун Мин тоже это знал. Информационная гильдия состояла из множества больших и маленьких общин. Особенно в больших городах существовало огромное количество групп, собирающих информацию. И да, не только эта гильдия занималась информацией. Гильдия мошенников также собирала информацию. В Муриме и открытых землях тоже были свои люди. Эребрис выбирает информацию из всех гильдий, сортируя по своим целям и намерениям. И не только. Вместе с торговой гильдией они регулируют сделки между как торговыми компаниями, так и индивидуальными торговцами. А это не под силу даже королям и знати. Сун Мин молча слушал слова Руби. Эребрис – не просто посредническая гильдия. Она может объединять и управлять различными организациями, а это не под силу даже царям, учитывая простор земель. Ох, все дело в насилии, — безразлично пробормотал Хаджу. Эребрис способны игнорировать пространство и расстояние. Они выглядят как люди, но не до конца ими являются. Даже сама сильная власть не устоит перед насилием. Какой бы ни была охрана, люди из Эребриса могут появиться в любой момент, перерезать глотку и пропасть. Таковы уж они. Почему люди, обладающие такой силой, стали выполнять функции посреднической гильдии? «Все началось 400 лет назад», — ответил Хаджу. «Тогда у меня была плохая репутация». «Такое случается, когда ты, чудовище, появляется плохая репутация. Я ел людей как свиней, и я чувствую вину за это. Но ведь большинство людей не чувствуют вины за поедание животных, как и чудовища. Чудовища по своей природе таковы, они эгоистичны и создают много проблем. Я тоже был таким, и был разбит. Сун Мин вспомнил информацию, которую передал ему Невил. 400 лет назад на юге Хаджу был самым могущественным чудовищем, и его разбили не только потому, что он был силен. Они хотели остановить его злодеяния. Клянусь, тогда Вэри и я входил в десятку самых сильных существ. Даже дракон не мог бы справиться со мной. Кажется, он преувеличивает, подумал Сун Мин, но не подал виду. Однако, тот, кто пришел за мной из гильдии посредников, он был настолько силен, что даже мне бы победа над ним не далась так легко. Тогда приходило много народу из гильдии, но меня просто раздражало то, как они хотели принять меня к себе. И я спросил его, зачем мне, обладающему такой силой, нужно вступать в гильдию, и почему они хотят меня принять. И что, есть такая вещь, как переменная. Что это? Индивид, существование которого является переменной мира. Чтобы стать членом Эребриса, нужно подходить по нескольким критериям. Моя сила была им нужна, поэтому они предложили мне членство. Говоря другими словами, члены Эребриса являются людьми, которые способны повлиять на течение дел в мире. Не знаю, правда, как они потом их используют. Когда он впервые узнал об Эребрисе на горе Муши, один из ее членов сказал Сун Мину, что он недостоин. Сун Мин думал, что это только по причине его слабых навыков, но оказалось, что все по-другому. Они странные. Поэтому я отказался присоединиться к ним. Я не хотел связывать себя с людьми, о которых ничего не знаю, хоть это и было удобно.